Сегодняшняя схватка решающая. От нее зависит, попадет ли Кирилл в финал, сможет ли поехать на чемпионат Европы. Он знал, это его главный шанс, и больше такого не будет. Знал, и готов был рвать жилы, лишь бы использовать его, во что бы то ни стало. Глава 24. Полуфинальный поединок. Кирилл Котиков, кишиневский самбист в полутяжелом весе. Лицо его, обычно смуглое, сейчас казалось землисто-серым от напряжения. Резкие, будто вырезанные ножом скулы, упрямый подбородок с ямочкой, тяжелый взгляд из-под лобья. Волевое, жесткое лицо прирожденного борца. Степаныч знал Кирилла давно, еще по юношеским соревнованиям. Котиков всегда отличался недюжинной силой и цепкостью. Помнится, на первой схватке на этой спартакиаде он сильно сдавил шею противнику, так что искры из глаз посыпались. Он еле вырвался тогда, но не только мощью славился Кириллу. Была в нем какая-то исступленность, неистовость, особенно когда он чувствовал, что победа ускользает. В такие моменты Котиков будто переставал замечать боль и усталость. Превращался в машину для борьбы, безжалостную к себе и к противнику. Многие недолюбливали Кирилла за мрачность, замкнутость, неумение проигрывать. Мол, и на ковре-то все больше грубой силой берет, техники маловато. Но я-то знал, все это от предельной самоотдачи, от одержимости самбо. Слишком много для Котикова значила каждая его схватка. И все же сейчас, перед нашим главным поединком, Кирилл выглядел непривычно спокойным, даже отрешенным. Холодная сосредоточенность бойца, для которого предстоящая битва – лишь очередная ступень к намеченной цели. Ни тени волнения или мандража, только желваки ходят на скулах, да в глазах полыхает неукротимое бойцовское пламя. Он готов, понял я с внезапной беспощадной ясностью, готов порвать меня, выгрызть эту победу зубами, потому что для него она, быть может, последний шанс, шанс заявить о себе в полный голос, пробиться в сборную, прорваться наконец в большое самбо. И Кирилл сделает все, чтобы использовать этот шанс, даже если придется меня покалечить. От этой мысли мне вдруг стало не по себе, несмотря на жаркий воздух забитого до отказа зала. Но я тут же мысленно одернул себя, тоже мне, размечтался, нашел время рефлексировать. Твоя задача, Витя, выйти и победить, неважно, какой ценой, только победа, только первое место, иначе грош тебе цена как самбисту. Я решительно тряхнул головой, прогоняя ненужные сейчас мысли и чувства. Шагнул вперед, навстречу Котикову, навстречу нашей схватке. Сегодня для нас обоих наступил момент истины. Кто-то из нас двоих войдет в историю самбо, кто-то останется просто одним из многих. И я твердо знал, я сделаю все, чтобы войти в эту дверь первым. Как только прозвучал свисток, мы с Котиковым делаем шаг вперед, смыкаясь в стартовом захвате. Плечо к плечу, грудь к груди. Кирилл чуть выше меня, но я плотнее и, пожалуй, посильнее. Пытаюсь взять его на излом, продавить. Куда там, стоит как скала, не сдвинешь. Некоторое время топчемся на месте, пробуем захваты. Никто не хочет раскрываться, торопиться. Слишком высока цена ошибки. Краем глаза вижу, как напряженно застыл на краю ковра Степаныч. Знаю, как много значит для него эта схватка. Да и для меня, чего греха таить, только бы не подвести. Тут Котиков вдруг взрывается серией коротких, злых рывков. Тянет, выкручивает руки, пытается сорвать захват. Прогибаюсь в пояснице, стараясь сместить центр тяжести пониже. Фиксирую предплечья, держу баланс. Я уже видел эту манеру Кирилла. Резкие, нервные выпады, больше похожие на уличную драку, чем на классическое самбо. Не подарок, но можно терпеть. Пользуясь секундной паузой, перехватываю Котикова за отвороты резко, с прогибом разворачиваюсь спиной к нему. Есть. Теперь я стою в выгодной позиции для броска. Но Кирилл не дремлет, мгновенно отшагивает назад, выдергивая свою руку из захвата. Снова сходимся в клинче. Нет, не получилось. Отошли слишком близко к границе ковра. Сигнал рефери. Снова возврат к центру. Теперь, после разведки, мы медленно сближались, пристально глядя в глаза друг другу. Плечистый, литой Котиков двигался мягко и плавно, точно большой хищный зверь. Я знал, что в стойке с ним лучше не связываться. Уж больно хорош был кишиневец в работе руками. Значит, моя задача – подловить его на контратаке и завязать борьбу в партере. За миг до свистка мы сошлись в центре ковра. Кирилл занял левостороннюю стойку, я – правостороннюю. Замерли друг против друга, подрагивая от напряжения. Котиков чуть пригнулся, вскинув руки в высокий защитный блок. Я застыл в низкой стойке, выставив вперед полусогнутые руки. Вот теперь прозвучал свисток. Кирилл тут же ринулся вперед, захватывая меня за отвороты куртки под локтями. А в следующий миг, совершенно неожиданно, он резким движением зацепил мою левую ногу снаружи под коленом. Я опешил, застигнутый врасплох. Котиков же, крепко прижимая мою ногу к своему правому боку, молниеносно провел переднюю подножку под мою правую ногу. Он явно хотел бросить меня на землю мельницей, коронным своим приемом. К счастью, долгие часы тренировок не прошли даром. Я инстинктивно развернул правую стопу носком в ту же сторону, куда был направлен носок Котикова. Это позволило избежать чистого броска. Тем не менее, я потерял равновесие и начал заваливаться на бок. Кирилл разжал захват и попытался придержать меня за рукав, но куда там. Я тяжело грохнулся на ковер, перекатился через левое плечо и вскочил на ноги. Рефери поднял руку, счет 2-0 в пользу кишиневского борца. Пока мы вставали и расходились по углам, я бросил быстрый взгляд на табло. До конца схватки оставалось 2 минуты. Пора решиться на активные действия. Вновь сошлись в захвате. На этот раз я не стал ждать атаки Кирилла. Поднырнул головой под его руку, обхватил одноименное бедро и резко развернулся спиной к сопернику. Классический бросок через спину с колен. Но Котиков и не думал сдаваться. Он обвил руками мою шею и потянул на себя, пытаясь перекатиться через мое плечо и оказаться сверху. Мы покатились по ковру тесным клубком. Несколько раз я оказывался в опасном положении, но каждый раз ухитрялся вывернуться. Наконец мне удалось поймать правую руку Котикова на рычаг локтя. Кирилл глухо застонал от боли, попытался освободиться, куда там. Я держал крепко, наращивая давление. Под моими пальцами бешено бился пульс на запястье кишиневца. Снова свисток, оказывается, мы очутились за линией ковра, время для проведения болевого истекло. Я тут же разжал захват. Мы медленно поднялись, хватая ртом воздух. Почти сразу же сошлись в очередном жестком клинче. Котиков пытался подловить меня на зацепах и подсечках, но я держал дистанцию, успевал отскакивать. Чувствовалось, что запал Кирилла потихоньку иссякает, все-таки он наступал с первых секунд, тратил больше сил. Внезапно Котиков ослабил натиск и слегка отступил назад. Неужели решил перевести дух? Я невольно подался вперед, готовый в любой миг контратаковать. И тут Кирилл взорвался молниеносным движением. Левой рукой схватил мою куртку под локтем, правой – пояс на спине. В ту же долю секунды шагнул вперед левой ногой, развернув пятку, и присел на ней. Я не успел опомниться, как он уже правой голенью зацепил мою левую ногу под коленом, а стопой обвил ее снаружи. От неожиданности я пошатнулся. Бешено заработала мысль, обвив, сейчас бросит. Но было уже поздно. Рывок правой ногой, разворот корпусом, и Котиков потащил меня влево вверх, почти оторвав от ковра. Я судорожно взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Кувырок, сильный толчок, устоял. Зрители охнули. Кирилл мгновенно разорвал захват и вскочил на ноги. На его скуле пульсировала багровая жила. Я тоже медленно поднялся, чувствуя, как ноет отбитая спина. Бросил взгляд на табло, до конца схватки оставалось совсем мало. Надо переламывать ход поединка, идти ва-банк, иначе никак. Я перевел дыхание и вновь двинулся на соперника. Зрители что-то скандировали, но я не разбирал слов. В висках стучала кровь, в горле пересохло. Спокойно, мысленно приказал я себе, не суетись, он уже выдохся, ты свежее, держи темп, и победа будет твоя. Котиков встретил меня настороженным прищуром, плечи его чуть опустились, на лбу блестели капли пота. Кирилл берег силы, явно рассчитывая удержать преимущество до финальной минуты. Что ж, тем хуже для него, или тем лучше. Я пригнулся и пошел вперед, навязывая силовую борьбу, сократил дистанцию, вцепился в Кирилла мертвой хваткой. Он отбивался, рвал захваты, но я упрямо лез на него, как танк. Знал, что превосхожу соперника если не в технике, то в мощи и выносливости. Вскоре Котиков начал сдавать. Движения его замедлились, потеряли резкость. А я наоборот, будто обрел второе дыхание. Почуял, что пора решать исход схватки. Надо только подгадать момент для последнего броска. Оставалось мало времени, и я бросился в решающую атаку. Резкий выпад корпусом вперед, и вот уже Кирилл, потеряв равновесие, заваливается на спину. Я тут же навалился сверху, пытаясь провести удержание. Но Котиков взвился, точно распрямившаяся пружина, и вновь мы покатились по ковру, невольно молотя друг друга коленями и локтями. Ни у кого не получилось выйти на болевой. Мы снова поднялись по требованию рефери. Опять встали в стойки. Вдруг Котиков с силой отталкивается ногами от ковра, буквально прыгает на меня, обвивая руками корпус. Черт, да он пытается провести бросок через бедро. Машинально напрягаю пресс, прогибаюсь назад, на миг зависаю, будто подвешенный в воздухе. Чувствую, как по спине Кирилла проходит судорога напряжения. Знаю, он сейчас рванет что есть мочи, стараясь перевернуть меня в воздухе, впечатать спиной в ковер. Но не тут-то было. В последний момент выворачиваюсь всем телом, сбрасываю Котикова с себя. Мы оба валимся на бок, не размыкая захвата. Что дальше? У кого хватит силы и хладнокровия довести дело до конца? И тут я вижу шанс. Кирилл, падая, чуть выставил вперед правую ногу. Доли секунды хватает, чтобы поймать его стопу под мышку, рвануть на себя. С натугой, стиснув зубы, выгибаюсь коромыслом. Бедро Котикова проворачивается в суставе, колено выламывается под немыслимым углом. Еще немного, и хрустнут связки. Кирилл хрипит, дергается всем телом, пытаясь освободиться. Тщетно, захват плотный, болевой неумолим. И вот, наконец, глухой, отчаянный хлопок ладонью по ковру. Сдаюсь, мол, туши. Разжимаю захват, с трудом поднимаюсь на ноги. В ушах шумит от напряжения, в глазах темно. Но я счастлив. Счастлив и горд, собой, своим наставником, своей школой. Мы сделали это, мы победили. Котиков, морщась от боли, тоже встает с ковра. Подходит, хромая, протягивает руку. «Молодец, Витя», — хрипло говорит он, — «сегодня ты был лучше». «Так держать», — жму его крепкую ладонь, киваю в ответ, знаю, каково ему сейчас, но таков закон ковра, закон самбо. Сильнейший забирает все, зрители негромко аплодируют. Обессиленный я опустился на ковер, пытаясь отдышаться. Краем глаза видел, как Котиков, пошатываясь, бредет к своему углу. Лицо его было белее мела, мокрые от пота волосы липли ко лбу. Он проиграл. Проиграл в равной, максимально упорной борьбе. И я прекрасно знал, каково это, уступить, когда победа, кажется, может быть уже так близко. Подошел Звеньев, помог мне встать, обнял за плечи, что-то горячо зашептал на ухо, кажется, поздравлял. Я улыбался, механически кивал, махал рукой трибунам, но мыслями был далеко. Всей кожей, всем нутром я еще ощущал жаркое дыхание схватки, скрип матов под ногами, сводящее с ума напряжение мышц. Это был мой звездный час. Только сейчас я до конца понял, ради чего стоит заниматься самбо, ради чего стоит жить. Ну, теперь пора и возвращаться, спускаться с ковра. В ушах стоял невообразимый гул, то ли шум крови, то ли рев трибун. Перед глазами все плыло. Я тряхнул головой, пытаясь сфокусировать зрение. Первое, что увидел, ликующее лицо тренера. Степаныч что-то кричал и размахивал руками, но я не слышал ни слова. Надо же, как его проняло. Ко мне уже спешили товарищи по команде. Кто-то хлопал по плечу, кто-то пытался обнять. Я машинально улыбался и кивал, но ощущал себя как будто за толстым стеклом. Все казалось нереальным, замедленным. Мысли ворочались в голове медленно и неохотно. Я выиграл, наконец, сформулировал я. Выиграл Котикова. Это же надо. Осознание масштаба моего достижения пришло чуть позже, в раздевалке, когда я уже стягивал с себя насквозь мокрую куртку. Усталость навалилась вдруг, разом. Я буквально рухнул на скамью, чувствуя, как дрожат ноги. Но в то же время внутри разливалось блаженное тепло. Я сделал это. Поднялся на ту ступеньку, о которой грезил всю сознательную жизнь. Теперь осталось взять последний рубеж. Из сладкой неги меня вырвал скрип двери. На пороге стоял Степаныч, непривычно взъерошенный и возбужденный. «Витя, ты молодец!» С порога начал он. Фантастическая была схватка, фантастическая. Судьи отметили, но расслабляться некогда. Давай быстро собирайся и готовься к последней схватке. Надо тебя подготовить перед финалом. Каким еще финалом? Не сразу понял я. Тренер посмотрел на меня как на умалишенного. Так ведь через 2 часа у тебя встреча с Харитоновым. За выход в призеры. Ты что, забыл? Я застонал и обхватил голову руками. Черт и правда. Финальная схватка. Как же это вылетело у меня из головы. Хотя, после такого накала страстей с Котиковым не мудрено и запамятовать. Понял, Олег Степанович, пробормотал я, с трудом поднимаясь. Сейчас переоденусь и сразу подготовка к новому поединку. Тренер одобрительно хлопнул меня по плечу, но не спешил уходить. Вместо этого он пристально посмотрел мне в глаза и негромко произнес: «Знаешь, Витя, сейчас я тебе одну историю расскажу из своей спортивной молодости. Авось, поможет настроиться на нужный лад перед схваткой». Я молча кивнул, давая понять, что весь внимание. Степаныч помолчал, словно собираясь с мыслями, а потом неспешно заговорил. Было это в 56-м, на чемпионате СССР в Ленинграде. Я тогда выступал в среднем весе, и надо сказать, конкуренция была не чета нынешней. В финале мне предстояло бороться с Мишей Корнеевым, легендой нашего самбо. Он к тому времени уже 2 года как был чемпионом, считался почти непобедимым. Тренер усмехнулся, погружаясь в воспоминания. Я слушал, затаив дыхание. Я тогда, по молодости лет, здорово мандражировал перед схваткой. Все думал, куда мне против такого мастера. Одно дело, заявиться, выйти на ковер, и совсем другое, рассчитывать на победу. Сомнения одолевали, в общем. Степаныч сделал паузу, окинул меня внимательным взглядом. Потом вдруг подался вперед и с нажимом произнес: «И знаешь, что сказал мне мой тренер, царство ему небесное? Он сказал: Ваня, запомни раз и навсегда, в борьбе нет авторитетов, есть только характер и воля. Тот, кто в себя верит, уже наполовину победил, а дальше – дело техники». И ведь как в воду глядел, старик. Я нетерпеливо заерзал на скамье. «И что было дальше, Олег Степанович? В смысле, чем закончилась ваша схватка с Корнеевым?» Тренер лукаво прищурился. «А дальше случилось вот что. Вышел я на ковер, и будто преобразился. Нет больше того перепуганного мальчишки, одна собранность и холодная ярость. С первых секунд навязал Корнееву свой темп, свою волю. Он и опомниться не успел, как я его уже болевым приемом дожал. Красиво получилось. От сердца у меня чуть отлегло. Но тренер еще не закончил. Рассмеявшись, он снова посерьезнел и негромко добавил: «Ты, Витя, парень способный, говорю тебе с глазу на глаз, одаренный, трудолюбивый, всем от Бога взял. Но теперь тебе главное в себя поверить, как тогда поверил я. Запомни, ни один Харитонов не устоит против твоего характера, так что дерзай и срази его на куски». С этими словами Степаныч подмигнул мне и вышел из раздевалки, а я остался сидеть, осмысливая услышанное. История тренера неожиданно придала мне решимости, словно в душе разжалась какая-то пружина, освобождая внутреннюю силу. Да, Харитонов – грозный противник, самый опасный из всех, что попадались мне на ковре, но ведь и я не лыком шит, у меня есть своя техника, свой стиль, свои козыри, и, главное, у меня есть несгибаемая воля и вера в победу. А с таким настроем, как верно заметил тренер, можно горы свернуть. Харитонов, этот человек, мой главный соперник и главная загадка в мире самбо, одаренный от природы, упорный в тренировках, гребаный колдун, он уже по праву считается лучшим в стране. В нашей предыдущей схватке ему здорово повезло, но сегодня, я это знал, будет решающий бой, момент истины, и для него, и для меня. Я до хруста сжал кулаки. Должен победить, чего бы это ни стоило, должен доказать всем, и Харитонову, и самому себе, на что я способен, на ковре и в жизни, иначе грош цена всем моим сегодняшним успехам. Я ожесточенно провел ладонями по лицу, словно пытаясь стереть остатки неуверенности. Встряхнулся, глубоко вдохнул, обвел взглядом раздевалку, будто запоминая каждую деталь интерьера. Шкафчики, облупленные стены, лавки со стульями. Сколько пота пролил, сколько связок растянул в таких стадионах, и сколько раз в мыслях побеждал всех, включая Харитонова. Но сейчас важно отбросить лишние мысли. Впереди решающая схватка, и готовиться к ней надо осмысленно, без истерик. Первым делом, разобрать по косточкам нашу прошлую встречу с Хари, найти слабые места, потом, восстановиться физически. И наконец, хорошенько настроиться ментально, как любит повторять Степаныч. Самбо – это шахматы, только здесь фигуры, мы сами. Я в последний раз оглядел раздевалку, решительно поднялся и направился к выходу. План на ближайшие 1.5 часа был готов, сначала в буфете, потом, в зал, на легкую разминку. Параллельно, обдумать тактику боя, вспомнить коронные приемы Харитонова. Ну и напоследок, хорошенько собраться, представить нашу схватку от первой до последней секунды. На ковер надо выйти с холодной головой и горячим сердцем, особенно против Хари. В конце концов, для того я и тренировался столько времени, для того раз за разом бросал вызов судьбе и самому себе, чтобы в решающий момент быть готовым на все, даже превзойти собственные возможности. Глава 25. Перед финалом. Сейчас наступили финальные поединки. Я сидел на трибуне и внимательно наблюдал, как Харитонов и Ульянов вышли на ковер. Назар Харитонов, невысокий, но крепко сбитый, одет в синюю самбовку и шорты. Его мощная шея и бычий загривок явственно выделялись даже под курткой. Короткий ежик темных волос, широко расставленные глаза под густыми бровями, тяжелый подбородок с ямочкой посередине, все в облике Харитонова говорило о незаурядной физической силе и лидерских качествах. Наверное, за это его и прозвали Хари, за грубоватую, но притягательную мужественность, граничащую с наглостью. Александр Ульянов, его противник, являл собой иной типаж самбиста. Высокий и жилистый, с тонкими чертами лица и русой шевелюрой, он производил впечатление скорее интеллигента, чем борца. Но это впечатление было обманчивым. За внешней мягкостью скрывался упорный, труднопредсказуемый борец из Ленинграда, многократный призер турниров. Белая самбовка Ульянова лишь подчеркивала благородство его облика. Рефери дал свисток, и поединок начался. Харитонов, как обычно, занял любимую стойку, чуть присев, выставив вперед левую ногу и опустив руки. Его взгляд был сосредоточен, он буквально сверлил им Ульянова. Ульянов тоже опытный борец. Он насторожничал, не спешил сближаться, пытаясь оценить противника. Делал обманные движения, но Харитонов и не думал на них реагировать. Я заметил, как он начал едва заметно шевелить пальцами рук, будто плел невидимую паутину. Его фирменный прием, секрет многих побед. Что он делал? Как залазил в мозги оппонента? Может, он мысленно представлял, что опутывает соперника гигантской паутиной, лишая свободы движений? Я много раз слышал об этом, но сам стал жертвой лишь однажды, в нашей последней схватке. Ощущения не из приятных, скажу я вам. Но Ульянов, казалось, не поддавался мысленной магии противника. Он продолжал двигаться уверенно и расчетливо. Видно, что Харитонову приходилось прилагать больше усилий, чем обычно. Вдруг Ульянов перешел в атаку, пытаясь провести переднюю подсечку. Он захватил куртку Харитонова под локтями, сделал правой ногой шаг вправо и вперед, поставив носок под прямым углом снаружи левой стопы соперника. Одновременно он сделал сильный рывок руками, словно пытаясь перебросить Харитонова через свое левое плечо. На мгновение показалось, что прием сейчас пройдет. Харитонов начал терять равновесие, привстал на носки, но успел среагировать и ушел от подсечки, отставив левую ногу в сторону. Тут же Харя молниеносно перешел в контратаку. Он схватил куртку Ульянова на правом плече левой рукой, а правая из-под его левой руки, пояс на спине. Слегка присев, Харитонов шагнул правой ногой вперед, поставив ее между ног соперника. Прижимая Ульянова к себе, он выпрямился и прогнулся, руками оторвав его от ковра. Перенеся вес на правую ногу, Харитонов бедром согнутой левой подсадил Ульянова вверх. Он даже зацепил его голень стопой изнутри для надежности. Когда Ульянов оказался на предельной высоте, Харитонов тем же бедром вывел его ноги вправо. Рывком рук и поворотом влево он резко бросил соперника спиной на ковер. Не теряя ни секунды, Харитонов набросился на поверженного Ульянова, который очутился на четвереньках. Встав на колени возле его правого бока, Харитонов захватил правой рукой правое запястье Ульянова изнутри снизу. Поднимая захваченную кисть вправо, он сковал плечом правую руку Ульянова под мышку и крепко прижал к своему туловищу. Повернув захваченную руку как можно больше внутрь, Харитонов левой кистью захватил правое предплечье Ульянова. Плавно перегибая его руку против естественного сгиба локтевого сустава, он надавил на локоть плечом сверху. Одновременно Харитонов пропустил голень левой ноги вперед и сел на ковер, а правую ногу отвел назад для устойчивости. Прием прошел безупречно. Ульянов застонал от боли и похлопал по ковру. Судья тут же дал свисток. Ну вот, очередная победа Харитонова. Он встал с ковра и вскинул руки вверх в победном жесте. Лицо сияло торжеством и самодовольством. Обвел трибуны горделивым взглядом, словно впитывая восхищение и почести. Победа далась нелегко, пришлось попотеть даже с помощью его фирменного психологического приема. Но тем слаще награда. Наверняка чувствовал себя непобедимым властелином ковра, покорителем соперников. Он уверен, что и в финале со мной у него не возникнет проблем. Однако мне уже ясно, что Харитонов не так уж непобедим. Нужно найти ключ к его мысленным фокусам, и тогда в нашем финальном поединке у меня появится шанс взять реванш за прошлое поражение. Самоуверенность Харитонова может сыграть с ним злую шутку. Сейчас Харитонов, упиваясь победой, не спешил покидать ковер. Он все еще красовался перед публикой, жаждая ее восхищения. Наконец, сделав круг почета, он направился к выходу. Я поднялся со скамьи и направился к нему навстречу. Наши пути пересеклись в проходе между рядами. «Неплохо, Харя, неплохо», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. Я все еще помнил совет Климова. Надо работать против Харитонова, быть для него непредсказуемым. Только не обольщайся, в финале тебе так легко не отделаться. Харитонов смерил меня снисходительным взглядом и ухмыльнулся. «Волков, ты еще не понял, против моего лома нет приема. Как ни дергайся, все равно увязнешь. Лучше сразу сдавайся, целее будешь. Посмотрим», — процедил я сквозь зубы. «У каждого приема есть противоход, найду я управу на твои фокусы. Ищи, ищи», — рассмеялся Харитонов. «Только времени у тебя в обрез, финал уже на носу. Ты не забыл, а мне и не нужно все», – парировал я. «Достаточно главного. Психологию твою я уже просек. Осталось в технике разобраться. Хотя там и так все понятно. Убогая техника. Ничего особенного». Харитонов прищурился и оскалился в недоброй усмешке. «Ну-ну, психолог, давай, разбирайся. Только учти, это тебе не шахматы, где все ходы просчитать можно. Здесь главное – дух, воля, уверенность. А у меня их куда больше». Задев меня плечом, он двинулся дальше. Я посмотрел ему вслед, борясь с искушением догнать и затеять драку прямо здесь. Но это было бы непростительной глупостью. Тут же дисквалификация. Нужно беречь силы и эмоции для главной схватки. И я знал, что сумею собраться и навязать Харитонову свою борьбу. Вот и настал момент доказать всем, и прежде всего самому себе, чего я стою на самом деле. К тому же, я припас для Харитонова сюрприз. Секретный прием, который раньше никогда не показывал. Прием, способный разрушить его паутину и захлестнуть его самого. Оставалось лишь один разок опробовать его в деле. И такая возможность еще будет до финала. Я усмехнулся про себя и отправился в раздевалку. Впереди ждал решающий поединок, и к нему стоило подготовиться основательно, и физически, и морально. После напряженного разговора с Харитоновым я направился к выходу из зала. Мысли о предстоящем поединке не давали покоя, прокручивались в голове снова и снова. Но тут мой взгляд выхватил из толпы знакомую фигуру. Как так, опять она? Что же она тут ходит? Никак не уйдет. Это опять Аня. Что ей надо, Виктор? Окликнула меня девушка, пробираясь навстречу. Я так за тебя волновалась. Смотрела твои схватки, ты великолепен. Спасибо, Ань, улыбнулся я, чувствуя, как от ее искреннего восхищения на душе теплеет. Но расслабляться рано. Главный поединок еще впереди. Скоро финал с Харитоновым. Тут девушка меня поразила. Да так, что я и не ожидал от нее такого. «Я в тебя верю», — горячо заверила Аня, заглядывая мне в глаза. «Ты обязательно победишь. Я буду на трибунах, мысленно посылать тебе свою поддержку. Пожалуй, вокруг слишком много мысленного воздействия. От Хари, теперь вот от Ани. Но я не возражал. Это для меня очень важно», — признался я, осторожно касаясь руки девушки. «С твоей поддержкой я точно не проиграю». Аня смутилась и зарделась от удовольствия, но тут же вспомнила о чем-то и лукаво прищурилась. «Кстати, Виктор, ты не забыл про наш уговор? После соревнований ты обещал погулять со мной». «Конечно, не забыл», — заверил я, улыбаясь еще шире. «Даже придумал, куда мы пойдем. Но это пока секрет. Сначала поединок». «Согласна», — кивнула Аня. «Победа — главное. Но и про нашу встречу не забудь. Я буду ждать с нетерпением». «Ну, как я могу подвести такую красотку?» — подмигнул я. Аня рассмеялась, слегка шлепнув меня по плечу. Мы постояли еще немного, глядя друг другу в глаза и улыбаясь. Потом девушка вдруг посерьезнела. «У них всегда так, эмоциональные качели. Виктор, я хочу тебе кое-что сказать», — начала она, отводя взгляд. «Даже если вдруг, ну, если что-то пойдет не так, в общем, не думай, что я хочу встретиться с тобой по какой-то причине. На самом деле не важно, победишь ты или проиграешь. Важно, какой ты человек, а ты замечательный». Вот, эти слова они тронули меня до глубины души. Я понял, что она видит во мне не только спортсмена, но и личность, что ей дорог я сам по себе, а не мои регалии. И от этого понимания на сердце стало удивительно легко и свободно. «Оля мне так почти никогда не говорила». «Спасибо, Аня», — сказал я, глядя на нее с нежностью. «Ты даже не представляешь, Как много для меня значит такая поддержка. С ней я точно непобедим. И на ковре, и в жизни. Аня просияла, шагнула вперед и быстро поцеловала меня в щеку. Потом также стремительно отступила, вспыхнув румянцем. «Это на удачу», — выпалила она. «Я не буду тебя задерживать, а то опоздаешь. Увидимся скоро, и не смей проигрывать. Слушаюсь, товарищ болельщица», — шутливо откозырял я. Аня еще раз лучезарно улыбнулась и скрылась в толпе, а я остался стоять, думая, насколько искренний был ее порыв. Удивительно, но короткий разговор с Аней придал мне силы и решимости больше, чем все нотации тренера. Теперь я точно готов к бою. А сейчас я отправился в раздевалку, обдумывая на ходу план действий. Способов противостоять ментальной атаке Харитонова могло быть несколько. Вот какие варианты я рассматривал. Во-первых, игнорирование. Просто не обращать внимания на его фокусы. Сделать вид, что они на меня не действуют. Сохранять полное спокойствие и концентрацию. Если Харитонов поймет, что его главное оружие неэффективно, это может деморализовать уже его самого. Во-вторых, контратака. Попытаться обратить прием Харитонова против него самого. Начать мысленно плести паутину вокруг него, внушая, что это он увяз и не может двигаться. Если удастся посеять в нем сомнение и страх, его уверенность может дрогнуть. Затем, переключение. Постараться отвлечь Харитонова от его ментальных манипуляций. Начать активно атаковать, заставить его постоянно реагировать и защищаться. Втянуть в чисто физическое противоборство, где уже не до психологии. Можно еще сыграть на опережение. Действовать так стремительно и натиском, чтобы Харя просто не успевал применять свои хитрости. Обрушить на него лавину приемов, застать врасплох, ошеломить. Навязать такой темп, чтобы ему оставалось только отбиваться. Ну и напоследок, тот вариант, что предлагал Климов. Провокация. Попытаться вывести Харитонова из равновесия, разозлить, заставить потерять контроль, разрушить его хваленое хладнокровие и сосредоточенность. Когда эмоции берут верх, о точности приемов можно забыть, а в состоянии аффекта его ментальные атаки тоже будут не так убедительны. Конечно, каждый из этих подходов имел свои плюсы и минусы. Идеальным был бы комплексный вариант с элементами всех пяти, но для этого требовалось идеальное исполнение и железная выдержка. Мне предстояло решить, на что делать основную ставку, и от этого решения могла зависеть судьба поединка и всего чемпионата. Сам не заметил, как я добрался до раздевалки. Эмоции от общения с Аней еще не улеглись, а мне нужно переключаться на подготовку к финалу. Впрочем, поддержка Ани явно добавила мне уверенности и настроя на победу. В раздевалке я оказался один. Остальные участники уже разошлись, а до финальных поединков еще оставалось время. Я с наслаждением стянул с себя пропотевшие самбовку и шорты и отправился в душ. Горячие струи воды помогли расслабить напряженные мышцы и смыть усталость. Стоя под душем, я прокручивал в голове будущие действия на ковре, примерял различные тактические схемы. Выйдя из душа, я неторопливо оделся в чистую сменную форму и сел на скамью, вытянув ноги. Достал из сумки бутылку с водой, сделал несколько глотков. Потом принялся методично разминать шею, плечи, руки, ноги. Нужно было держать тело в тонусе, но не перенапрягаться раньше времени. Эх, жаль, я не достиг того уровня, когда предоставляют персонального врача и массажиста. Покончив с разминкой, я откинулся на стену и прикрыл глаза. В голове роились мысли о Харитонове, о его коронном психологическом приеме, о возможных контрмерах. Я прокручивал в воображении разные варианты развития схватки, пытался предугадать действия соперника, вспоминал его излюбленные захваты, переходы, броски, мысленно находил к ним противоходы. Так незаметно пролетело около получаса. Я настолько погрузился в свои размышления, что не заметил, как открылась дверь, и только при звуке знакомых голосов вздрогнул и открыл глаза. На пороге раздевалки стояли мои родители. Мама смотрела на меня с тревогой и гордостью одновременно, отец сдержанно улыбался. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение потерял дар речи. Они никогда раньше не приходили на мои соревнования. «Мам, пап», — выдавил я, медленно поднимаясь. «Вы здесь? Ну как? Здравствуй, сынок». Мама шагнула вперед и крепко обняла меня. «Прости, что без предупреждения. Мы хотели сделать тебе сюрприз». «Это точно сюрприз», — пробормотал я, все еще не веря своим глазам. «Пап, ты тоже решил прийти?» Отец смущенно кашлянул и опустил глаза. Он явно чувствовал себя неловко. Надо же, никогда таким его не видел. «Да, сын, я подумал, что должен быть здесь. поддержать тебя. Все-таки финал, такое событие. Его слова дались ему нелегко, я видел это, и тем ценнее они были для меня. Я сделал шаг к отцу и порывисто обнял его. Он на мгновение застыл, но потом обнял меня в ответ. В это мгновение я уже и забыл, что это не мои настоящие родители. Воспринимал их, как своих. Спасибо, пап, ты даже не представляешь, как это важно для меня. Наверное, я был неправ, вздохнул отец, отстраняясь. Неправ, когда запрещал тебе заниматься самбо. Я просто боялся, что ты покалечишься или свяжешься с дурной компанией. Но теперь я вижу, что ты нашел свое призвание, и я горжусь тобой, сын. Аво, услышать такое от отца, всегда скупого на похвалу и одобрение, дорогого стоило. А еще мы волновались за тебя, добавила мама. Все-таки финал, такой серьезный соперник. Вот и решили прийти, поболеть. Ты уж прости своих стариков, Витюша. Ну что ты, мам? Я снова обнял ее. Я так рад, что вы здесь. Теперь точно нет права на проигрыш. И тут я вдруг заметил, как осунулось и побледнело лицо отца. Он слегка оперся о спинку скамьи. Мама бросила на него встревоженный взгляд. «Ты в порядке?» – встрепенулся я. «Как себя чувствуешь?» «Нет-нет, все хорошо», – поспешно ответил отец, выпрямляясь. «Просто устал с дороги. Не обращай внимания, сын. Тебе сейчас надо сосредоточиться на поединке». Но я видел, что он лукавит. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Однако расспрашивать дальше некогда, в раздевалку заглянул хмурый Борька. Тоже с удивлением посмотрел на моих родителей. Здравствуйте, Аркадий Алексеевич, Ирина Геннадьевна. Вы тоже тут? А я не знал. Витя, тебя Степаныч ищет. До финала 5 минут. Иду, кивнул я и повернулся к родителям. Мам, пап, я. Иди, сынок, перебила мама. Мы будем на трибунах. Верим в тебя. Удачи, просто сказал отец. Ты справишься. Я крепко обнял их обоих и направился к двери. На сердце было тревожно, и за отца, и за предстоящую схватку. Но теперь я просто не имею права подвести родителей, особенно отца. Если он поборол гордость и пришел поддержать меня, несмотря на болезнь, то и я обязан побороть харю, во что бы то ни стало. Глава 26. А вот и финал. Ладно, все это отлично, но сейчас надо отрешиться от всего. Пожелания удачи от родных и знакомых, само собой, прекрасно мотивируют и заряжают, от этого улучшается настроение, но, честно говоря, мне сейчас надо очистить голову, а то есть риск слишком поверить всем этим пожеланиям и провалить финальный поединок, а мне этого совсем не хотелось бы, очень не хотелось бы. Поэтому после встречи с родителями я вышел обратно в зал и уже идя по коридору, решил, что мне надо остудить голову. Войдя в зал, я тут же увидел, что народу сейчас гораздо меньше. Трибуны опустили наполовину. Видимо, народ устал от зрелища и отправился искать себе хлеба. За окнами, кстати, уже постепенно начал сгущаться вечер. Я осмотрелся, увидел свою выпуклую сумку с вещами, одиноко лежавшую на деревянной скамейке без спинок рядом с первым рядом трибун. Слегка покачав головой, я сунул в сумку красную самбовку и шорты производства фабрики «Большевичка». Глянул еще раз на куртку, в который раз отметил, что она, по сути, это видоизмененное кимоно для дзюдо. Прочные швы, крылышки на плечах, для продевания пояса с обеих сторон маленькие продолговатые отверстия. Они не позволяют куртке смещаться даже при самых сильных захватах. Внутри хлопковая прокладка. По длине самбовка гораздо короче кимоно, чтобы не создавать препятствий ногам. Крепкие шорты без карманов, нашивок или надписей. Торжество минимализма. Я с коротким вжиком закрыл молнию сумки и огляделся. Сейчас мне надо помедитировать, хотя бы минут 5, чтобы очистить голову. Надо подыскать место, чтобы меня не отвлекли товарищи. Вон там можно присесть. На самом дальнем ряду южной трибуны, у основания которой я сейчас и находился, турнир спартакиады по самбо проходил в главном амфитеатре дворца тенниса ЦСКА. Композиция арены устроена по стандарту, одинаковым для всех стадионов нынешнего времени, предусматривает универсальное использование. Система выходов устроена максимально удобно, чтобы в случае чего, зрители могли покинуть арену за 5 минут. Трибуны поставлены на стальные рамы. На них также опиралась сборная конструкция амфитеатра. Стойки рам, поддерживающих трибуны, выглядели как колонны. Арена имела правильную форму, похожую на эллипс. 4 соединенные трибуны обращены к разным сторонам света и между собой назывались южной, северной, западной и восточной. Помимо выходов, к залу примыкали вспомогательные помещения, раздевалки и подсобки. Я отправился по лестнице с массивными каменными ступеньками наверх, покрытыми мелкой белой метлахской плиткой. Поднялся до самого верхнего, пустого ряда на 50 мест и уселся на самое крайнее кресло, твердое, как из железа, сделанное из дерева и покрашены коричневой краской, а сзади небольшое возвышение, в виде спинки. На деле, конечно, полностью облокотиться не получилось, спинка доходила только до верхнего отдела поясничных позвонков. Ладно, неудобство только еще лучше позволяет отвлечься от других помех. Я выпрямил спину и закрыл глаза. В старинном трактате «Основные положения для занятий дзэдзин» японского монаха Догена, патриарха Дзин и основателя школы Сота, жившего в начале 13 века, сказано, что желающий достичь просветления должен заниматься медитацией не мешкая. Для этого необходимо тихое место, умеренность в пище и питье. Надо освободиться от всех привязанностей и оставить в покое 10 тысяч вещей. Медитировать не мешкая я готов, а вот с другими условиями есть нюансы. Искать тихое место нет времени, а от 10 тысяч вещей так просто не избавишься. Далее добродетельный монах рекомендовал не думать о добре и зле, не судить, что плохо, а что хорошо. Ум, воля и сознание должны слиться в едином потоке, надо отбросить все желания, понятия и суждения. Не надо желать стать Буддой, совершенно невыполнимые требования. Положим, Буддой мне никогда не стать, но вот о добре и зле никак не перестать думать. Мрачное лицо Хари с пронзительным взглядом все время вставало перед моим мысленным взором, отвлекало. Внезапно я понял, что значит не становиться Буддой. Не надо желать чемпионства или победы над Хари. Пусть будет все, как будет. Как только я осознал это, дело сразу пошло на лад. Для медитации монах рекомендовал подложить под себя плотную подушку, сидеть в позе лотоса. Подушки нет, а поза лотоса всегда мне тяжко давалась, поэтому я ограничился скамейкой. Туловище держал ровно и прямо, не отклоняя ни на йоту, а уши, плечи, нос и пупок держал на одной линии. Язык плотно прижал к небу, губы и зубы сомкнул, но без напряжения. Глаза рекомендовалось держать открытыми, но я позволил себе закрыть. Отрегулировав позу, я сфокусировался на дыхании. Состояние сосредоточенности должно возникнуть само по себе. Это медитация дзадзин, врата дхармы великого покоя и радости. Когда только мысли успокоились, я использовал масляный метод мастера дзена Хакуина, жившего в 17 веке в Японии, имя которого означало «скрытый в белом», то есть намекающего на состояние человека, скрытого в облаках и снегах горы Фудзи. В соответствии с рекомендациями достопочтенного монаха я представил образ чистого куска сливочного масла, размером с утиное яйцо и мысленно поместил себе в голову. От жара моих мыслей масло немедленно растаяло и потекло к плечам, рукам, по груди и животу. В реальности это было бы не самое лучшее ощущение, но сейчас я ощутил прохладу. Теперь масло обволокло тело внутри, сердце, легкие, печень, желудок и аппендикс. Под своим же весом масло продолжалось стекать вниз. Попутно оно забирало более тяжкие мысли. Я представил, что масло стекает быстрее, как вода, забирает все мысли, мешающие достичь мне умиротворения с собой. Хладнокровие перед лицом опасности, страх перед Хари. Да, черт подери, только теперь я понял, что дьявольски боюсь опять проиграть. Все это время я прятал этот страх от себя, сейчас заглянул ему в глаза. Страх предстал в образе паука Каракурта, размером с автобус, с черным толстым брюшком и блестящими ножками, покрытыми раздвоенными волосками. Сверху на брюшке красные и рыжие пятна с белым окаймлением. Впереди 4 главных глаза, по бокам еще 4 дополнительных. Паук стоял передо мной, раскачивался взад-вперед, шевелил хелицерами, готовый воткнуть их в меня, стоит мне только дрогнуть. «А давай», — сказал я и подошел вплотную. «Сделай это». «Ну, давай». Паук отошел назад, не ожидал такого напора. В теле возникло ощущение мощного потока жизненной энергии. Он согревал тело до кончиков пальцев на ногах. Паук дрогнул, быстро побежал назад, перебирая лапками и растворился в дымке сознания. «Эй, волчара», — ощутимый толчок в плечо. Голос Звеньева. «Вставай, давай, хватит дрыхнуть. Чудак-человек, у него финал через 5 минут, а он спит». Я открыл глаза и посмотрел на потолок и трибуны, окутанные прозрачным синеватым туманом. Так у меня всегда бывает со зрением после медитации. Моргнул пару раз и туман пропал. «Ну что?» Проснулся. Звеньев горой возвышался рядом. «Пошли, тебя Степаныч зовет». Он развернулся и пошел вниз по ступенькам. Я поднялся, размял шею, покрутив головой по часовой стрелке три раза и повел плечами. Пошел вслед за великаном. Сегодня все оказалось по-другому. Харитонов чувствовал себя на подъеме. Паук работал, как бешеный, щедро окутывал противников паутиной. А все почему? А все потому, что Харитонов отлично подготовился. Он помнил, как у него жутко болела голова во время прошлых соревнований и справедливо решил, что это связано с быстро израсходованной мысленной энергией во время поединков. Поэтому что отсюда следует, а следует то, что ему надо запастись как можно больше энергии. Не далее как три дня назад, когда большая летняя вошла в полную силу, Харитонов вышел из квартиры в 7 часов вечера и поехал на электричке с Курского вокзала до Павловского посада. Он специально не ел 2 дня, чтобы полностью очистить тело для жертвоприношения и чувствовал легкую слабость, но держался изо всех сил. Он вышел, не доехав всего одну остановку до города, известного на весь мир своими знаменитыми платками и шалями, и углубился в Мещерский лес, густо растущий на берегах Клязьмы. Через 2 часа ходьбы по быстро темнеющему лесу парень пришел к окрестностям деревни Часовня. Месяц назад его привел к этому месту паук. Паук и сейчас быстро полз перед Харитоновым, перебирая лапками и безошибочно вывел борца в нужную сторону. Деревья тут росли под неестественным углом, на траве образовались расходящиеся круги. Иногда вдали Харитонов слышал жуткие стоны и уханье, но не боялся. Он верил, что ему ничего не грозит. Изредка среди деревьев вспыхивали яркие желтые вспышки света и тут же исчезали. Харитонов иногда ощущал беспричинный страх и сильную тревогу, но заставил себя идти дальше. К полуночи он вышел к старой полуразрушенной часовне с развалившимся металлическим куполом, построенной в 17 веке, сначала из дерева, а потом из камня. Сейчас здание оставалось заброшенным. Когда Харитонов пришел сюда впервые, он провел здесь сутки подряд. Потом, возвращаясь домой, встретил на реке старого грибника, и тот очень удивился, узнав, что Харитонов был у часовни. «Она ведь построена на месте языческого капища», — сказал старик. «Еще мой прадед рассказывал предание, что в древности стояли идолы старых богов из белого камня. Из них потом, кстати, и построили эту часовню. Языческим богам это не понравилось, и часовня с тех пор приносит несчастье. Ты не чувствовал ничего? Странно, очень странно». Придя сейчас, шатающийся от усталости, Харитонов перешагнул через ржавые прутья ограды, окружавшей часовню, и вошел на первый этаж, вернее, уровень здания. Пространство вокруг часовни занимали заросшие кустами позабытые могилки с покосившимися крестами. Войдя в часовню, Назар огляделся и увидел белую козу, привязанную к стене у разрушенной каменной лестницы. Животное мелко дрожало, не в силах подать голос. Харитонов прекрасно видел ее, хотя в часовне стояла кромешная тьма. Паук, все это время торопливо бегущий впереди, теперь сноровисто подскочил к козе, запрыгнул на спину и принялся тут же опутывать паутиной. Харитонов усмехнулся, достал из кармана складный нож с лезвием, отточенным до остроты бритвы, и подошел к козе. Сейчас коза тряслась от страха, а паук сидел у нее на спине. Харитонов присел перед ней на корточки, держа нож в правой руке, и глухо сказал: «Для тебя, духрез, я убиваю эту жертву, чтобы ты мог насытиться ее мясом и послал мне удачу и победу над врагами. Властитель войны битв, у меня скоро будет важное событие. Ты уже открыл уста, чтобы поглотить кровь жертв, так что веселись и отведай вот этой крови». Голос звучал низко и приглушенно. Он показался Харитонову чужим и неестественным. Он схватил дрожащую козу за шею, подтянул к себе и вонзил нож в теплое тело. Паук на спине козы радостно зашевелил лапками. Я почувствовал на себе тяжелый взгляд Хари уже на подходе к ковру. Он уже стоял напротив меня и сверлил глазами. Я помахал ему рукой и закричал: «Харя, ты знаешь, что есть осы, откладывающие своих личинок прямо в тело пауков. Ты не чувствуешь личинку в своей голове?» Рефери, крупный мужчина с толстым подбородком, с синей кожей от бритья электромашинкой, одетый в черные штаны с острыми стрелками и белую рубашку с короткими рукавами, посмотрел на меня, вытянул указательный палец в сосиску и покачал из стороны в сторону. «Никаких разговоров на посторонние темы, Волков. Соблюдайте уважение к оппоненту». Я не ответил. Взошел на ковер, сразу ощутил твердую пружинищую поверхность пол борцовкой. Подошел ближе, тоже не сводя глаз с угрюмого Хари. Он удивленно глядел на меня. «Вы меня слышите?» — спросил рефери, вытянув ко мне широкую ладонь. На запястье посверкивали механические наручные часы с серебристым корпусом. «Волков», я кивнул и выставил руку ладонью вперед. «Слушаюсь и повинуюсь, шеф. Больше не повторится». Сам тоже продолжал сверлить Харитонова взглядом. Он тоже пристально следил за мной. Удивление исчезло. Он успел опомниться. Я подошел ближе. Мы пожали друг другу руки. Харитонов коснулся меня, как змею. «Ну что, готов к большой боли?» — прошептал он. «К очень сильной боли? Тебе не понравится, я уверен». Я широко улыбнулся. «Ты приготовил для меня массу сюрпризов. Отлично. У меня как раз скоро день рождения. Сделай мне подарок». Харитонов опять отшатнулся с немым удивлением в глазах. Короткий свисток. Поединок начался. Харитонов остался на месте. Да и я не торопился. Мы стояли, глядя друг другу в глаза. В зале вдруг стало тихо. Только иногда где-то слышался кашель. «Ну что, давай, иди сюда», — снова улыбнулся я. «Что ты там жмешься, как не родной?» Харитонов тут же переместился ближе. Мы схватили друг друга за отвороты куртки и рукава. Я быстро занял правую стойку. Мой соперник ждал меня. Смуглый, широкоплечий, со зловещей ухмылкой на тонких губах. Смотрел на меня, как удав на кролика. Абсолютно уверенный в собственном превосходстве. Просто так он добычей не поступится. Мы осторожно переступали по ковру. Пару секунд мы провели в напряженной разведке, буравя друг друга взглядами. Харя взорвался стремительным броском. Молниеносным движением он захватил мою самбовку под правым локтем своей левой рукой. Правый ухватился за отворот у меня на плече. Резким рывком Харитонов заставил меня перенести вес на носки, одновременно вынося вперед свою левую ногу и заводя ее за мою пятку. Не успел я опомниться, как он уже заходил сбоку. Стремился просунуть свою правую руку мне под мышку и обхватить плечо. Он действовал невероятно быстро, я едва успевал реагировать. Со времени нашей последней встречи он неплохо прокачал технику. В какой-то момент Назар резко крутанулся всем корпусом влево, увлекая меня за собой. Земля ушла у меня из-под ног, мир завертелся в бешеном круговороте. Падая, я успел заметить, как Харитонов ловко подставил свой бок, стремясь опрокинуть меня через себя. Еще мгновение, и я грохнулся бы спиной на ковер, попавшись на бросок с захватом руки под плечо. Но в последнюю долю секунды все же сумел извернуться и мягко перекатиться через левое плечо. Самостраховка, отточенная изнурительными тренировками, сработала безупречно. Я упал на живот, быстро вскочил на ноги, мгновенно разрывая дистанцию. Харитонов тоже поднялся, сверля меня раздосадованным взглядом. Его прием не сработал, хотя исполнен безукоризненно. Поразительная скорость и точность движений, но уж слишком хорошо я изучил его манеру борьбы. Впрочем, расслабляться рано, бросок получился опаснейшим. Что ж, в следующий раз буду осторожнее. Харя снова попробует провести эту штуку, особенно если удастся сбить меня на носки или шагнуть за спину. Мы снова сошлись в центре ковра. Харитонов атаковал с удвоенным ожесточением. Я чувствовал, как сердце бешено колотится ребра. Шум трибун доносился до меня словно сквозь толщу воды. Приглушенно, искаженно. Но мне сейчас не до восторга в публике. Харитонов опять атаковал. Он какой-то дерзкий сегодня. Очень уверен в своих силах. Взрывной проход в ноги. Попытка провести бросок прогибом. Но я успел увернуться и поймать его руку на болевой. Назар тут же вывернулся сам. Разорвал захват и отпрыгнул назад. Мы снова закружили по ковру в смертельном танце. Харитонов атаковал опять. Подсечки, захваты, удары руками и ногами сыпались со всех сторон. Я оборонялся с трудом. Из последних сил удерживал равновесие. В какой-то момент пропустил обманный выпад. Чуть не оказался на лопатках, придавленный тяжелым телом соперника. Тут же почувствовал, как невидимая веревка обвивает ноги, стягивает грудь ледяным обручем. Харитонов снова начал свои мертальные трюки. Как будто липкая паутина заволокла мысли мутной пеленой, сделала тело ватным и непослушным. Я рвался из последних сил, пытался провести контрприем, но руки не слушались. Сквозь пелену я видел перекошенное лицо Назара. Его черные, не мигающие глаза затягивали в бездонную пустоту. Прямо как тогда, на прошлых соревнованиях. Вот и все, с холодным отчаянием подумал я. Он снова победил, и на этот раз уже окончательно. Зря я надеялся, что могу одолеть его. С Харитоновым мне никогда не сравняться, он всегда будет на шаг впереди. Что ж, видимо, придется смириться. Харя торжествовал, он методично заламывал мне руку, добиваясь болевого приема. Еще чуть-чуть, и придется сдаться, постучать ладонью по ковру, признавая его победу. Тело налилось свинцовой тяжестью, в ушах зашумело. Из последних сил я попытался мысленно воззвать к своему наставнику, но губы лишь беззвучно шевелились. И вдруг я услышал голос. Нет, не извне, внутри своей головы. Голос моего первого тренера, еще из прошлой жизни. Сколько раз он повторял. Запомни, самбо – это не про силу рук и ног. Самбо – про силу духа. Ты должен верить в победу. Только тогда победишь. Эти слова стали для меня спасительным маяком. Я ухватился за него из последних сил. Вера. Вот что мне нужно сейчас. Ни мускулы, ни техника, вера в себя. Уверенность в том, что я сильнее. Сильнее соперника и собственных страхов. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как свежая волна энергии вливается в мое измученное тело. Мысленно представил, как рву невидимые нити страха. Разрываю липкий кокон, опутавший разум. Нет больше никакого паука. Это все иллюзии, фантомы, рожденные моими собственными комплексами. Назар Харитонов силен, но сегодня я сильнее. Рывком я опрокинул соперника на спину. Теперь уже Харя оказался на лопатках, распластанный, обездвиженный. Я схватил его руку и потянул на себя, сгибая в суставе. Лицо Назара исказилось от боли, глаза расширились. Ну что, Харя, почувствуй разницу. Есть кое-что сильнее дешевых трюков. Ты слишком понадеялся на них, забыл, что такое настоящая борьба. Что ж, сегодня я тебе это напомню. Рванул его руку на себя. Харитонов взвыл от боли и неистово забился на ковре. Пытался вывернуться, но я держал крепко, наращивая давление. Он кричал, брызгая слюной, дергался всем телом, пытаясь освободиться. Тщетно. Мой захват был железным. Наконец Назар не выдержал. Его ладонь судорожно забарабанила по ковру. Раз, другой. Он сдается, признает мою победу. Ну, наконец-то. Я разжал захват и рывком поднялся на ноги. По залу тут же покатились аплодисменты. Некоторые зрители выкрикивали мое имя. Победитель, Виктор Волков. Прогремел усиленный мегафоном голос судьи. Дальнейшие помню как будто отрывками. Поверженный, жалкий и раздавленный Харитонов. Рефери, поднимающий мою руку. Поздравления от других людей. Меня обступили со всех сторон, тренеры, друзья по команде, журналисты. Сотни рук тянулись, чтобы обнять, похлопать по плечу. Десятки голосов поздравляли с победой, а я стоял, изможденный, но безмерно счастливый. Помню церемонию награждения, как я сжимал в потной ладони жесткий кругляш золотой медали. Никак не мог поверить, что все происходит на самом деле, но уже на следующий день опять пошел на тренировку.